Глава 106. Прошло еще несколько дней. Группу никто не беспокоил, и все занимались общей подготовкой, а еще ели горячую пищу и чистили перышки. Ферлин с удовольствием вернулся к прежним привычкам. Стал бриться дорогим станком, пользоваться гелями для душа и ароматными шампунями. У себя на пустоши он об этом почти забыл, ведь само наличие в доме водопровода там считалось величайшей роскошью. А уж на то, чтобы эту воду подогревать, никто топливо не тратил. Дураков не было. Что уж говорить о шампунях. В обед из города приехал Лозе и привез целую гору журналов, выполнив заказы всего подразделения. Ферлин выхватил два своих и парочку чужих, чтобы после ужина без спешки полистать глянец и прочитать про похождения красивых и богатых, но неизвестных ему людей. А еще узнать о последних новинках техники и о том, над чем работают передовые ученые всего мира. Ферлина интересовало все, ведь он так долго был от этого оторван. День закончился обычно, неспешным ужином, больше похожим на посиделки никуда не торопящихся джентльменов. Потом пришел Шепард и объявил, что подъем планируется на 2 часа раньше. «Кто идет, сэр?» – спросил Лозе. «Все идут». «Как так?» «А очень просто. Завтрашнее задание не операция, а легкая прогулка. Точнее, экскурсия». «То есть едем без оружия?» – уточнил Ферлин, откладывая журнал. «А вот и не угадал. Не просто с оружием, а по самой тяжелой категории. Шлемы, броники, боезапас по максимуму, пайки, вода, медблоки». «Ничего себе!» – сказал Рауль и почесал в затылке. «Это что, все для музея, сэр?» «О месте узнаешь. А сейчас идите спать. Завтра подъем в 5». Делать было нечего, и все разошлись по кубрикам. Однако заснул Ферлин не сразу. Ему мешал вой шакала в лесу. По ночам они выбегали к самому ограждению, иногда заставляя срабатывать охранные системы. Тогда двое дежурных громыхали ботинками по коридору и уносились выяснять причины тревоги. Ферлина в наряд не ставили. Ни его, ни Лозе, ни Рауля. И еще пару ребят из стареньких. В этом была какая-то высшая начальственная мудрость, за что Ферлин был Шепарду благодарен. Поначалу он даже удивлялся, почему этот полковник не притащил сюда всех ребят. Ведь их было не 5, а гораздо больше. Но начал вспоминать, и все стало ясно. Из тех, кого он когда-то знал, в живых остались лишь те, что были здесь, кроме 2-3 комрадов, крепко прикипевших к гражданской жизни. Они построили свой бизнес, обзавелись семьей и уже не захотели возвращаться в прошлое. Прежде чем в голове у Ферлина нарисовалась эта столь очевидная картина, ему пришлось 2 суток думать, вспоминать, анализировать, и в конце концов он пришел к выводу, что прятался сам от себя, стараясь забыть самые страшные моменты своей службы, когда терял товарищей. Вот почему старичков здесь было так мало. Хотя помнил Ферлин очень многих. «Как ты думаешь, что задумал полковник?» – спросил Перкинс, который тоже не спал. «Да чепуха какая-нибудь», – сказал Ферлин, отворачиваясь к стене. «Будь что серьезное, провел бы инструктаж, поездил бы по ушам, заставил выучить карту». «А в прошлый раз ничего такого не было». «Не было, потому что он и сам не знал, что будет. Его подставили, как и всех нас». «А где гарантия, что и в этот раз не подставят?» «Нигде. Просто спи, парень. Вспомни, сколько тебе платят, и сразу станет легче». «Платят в 4 больше, чем у корпорантов». «Так вот тебе и мотивация. Много денег, домик у моря, жена красавица и дети». «Я хочу 2. «Хорошо. Пусть у тебя будут мальчик и девочка. Ну, а теперь спи.